Гексограмма 32. Хэн. Постоянство. Когда под ногами зыбкий песок, помните о твердой земле, которая ждет впереди. Ураганный ветер с ливнем, стремительно налетевший на пагубь, также быстро сошел на нет. Шалаш внутри рощи оказался неплохим укрытием. Парень и девушка вышли наружу. Было свежо и зябко. «Я не знаю, что нам делать», – сказала Хона. «У нас совсем не осталось еды, а в пагубе ловить рыбу нельзя». «Из-за демоницы радиации?» Байкерша кивнула. «Слушай», – возразил Юл, – «но ведь ты совсем недавно ловила рыбину, и она могла обитать в пагубе, а потом просто заплыть в другую реку». «Все равно нельзя», – заупрямилась девушка. «Это запретили наши предки, которые покинули города и пришли в степь на стальных конях». Парню трудно было представить, как это вообще возможно скакать на лошади, сделанной из металла. Он не стал подвергать сомнению версию напарницы. Юл возразил в другом ключе. «Послушай, Хона, ваши предки, конечно, правы, но это было 100 лет назад. Сейчас бы они разрешили ловить рыбу в пагубе. У нас в забытой деревне есть архив памяти, и там хранится много-много книг наподобие той, которую забрал твой отец у меня. И я кое-что читал о радиации, и прадед Олег мне кое-что рассказывал. Не думаю, что рыбы, птицы и звери, пойманные в запагубе, опаснее для здоровья, чем те, которых ты ловишь в родной степи». Байкерша, поджав губы, задумалась. Внутри нее происходила борьба отнюдь не между разумными доводами, а между суеверным страхом и голодом. Второй, в конце концов, одержал верх. «Ладно», – сказала она, – «пойдем к плоту. Ты знаешь какой-нибудь заговор против чар адской шлюхи радиации? Только не смей называть меня дурой, как ты это постоянно делаешь». Парень замялся. Обманывать напарницу почему-то не хотелось, хотя раньше он запросто мог бы соврать и даже глазом не моргнуть. «Не постоянно», – возразил Ю. «Я называл так тебя только один раз, и то со зла». «Так знаешь заговор?» – не унималась Хона. Младший правнук кивнул. «Я уменьшу силу радиации специальным заклинанием». «Вот и хорошо. Идем». Однако плота на месте не оказалось. Видимо, его унесло ураганным ветром. «Баггерхелл!» – воскликнула девушка. «Почему ты его не привязал или не вытащил на землю?» Парень зашел по щиколотку в воду, растерянно осмотрелся. Вокруг плавали ошметки водорослей и травы, да мелкая рыбешка шныряла между ног. На другом берегу чернела бёрн-трава. «Я думал, на отмеле он никуда не денется». «Думал он. Всегда так». «А почему ты сама не привязала плот?» – возразил Юл. Девушка хотела что-то сказать, причем явно оскорбительное и злое, но не успела. Послышалось лошадиное ржание. Звуки приходили из-за рощи с другой стороны острова. Беглецы, не сговариваясь, пригнулись, опрометью помчались к деревьям. Бесшумно пройдя почти весь лесок, спутники увидели, от кого исходил шум. С левого берега пагуби на остров переправлялись выродки. Где-то 20 с лишним особей. Хона много слышала о них от соплеменников, но никогда не видела вживую. А для Юла вид аэсов и вовсе казался откровением. Двуногие обитатели запагубья были в основной своей массе грузны, даже жирны и чрезвычайно волосаты. Одежда их была сшита либо из шкур, либо из мешковины. Лица, покрытые редкой шерстью, лишь отдаленно напоминали человеческие. Скошенные лбы упирались в толстые надбровные дуги. Более всего на них походил людоед Валуй, которого Юл так удачно порешил в Новочеке. Под стать аэсом были лошади, вернее, как называла их Хона, харсаты. Мясистые толстоногие твари с уродливым наростом на слегка вытянутых и приплюснутых мордах. Переправившись, отряд расположился на опушке рощи. Рослый выродок, Юл сразу решил, что это вожак, с рыжеватой шерстью спешился, направился в сторону шалаша. Немного погодя, главарь выскочил обратно к берегу и прорычал. «Андерманцы возл хирес». Остальные аэсы как-то мгновенно напряглись, начали озираться по сторонам. «Фут андерманцы возл хирес». Вновь прорычал главарь и, указав копьем на лесок, прочертил воображаемый полукруг. «Фут андерманцы яхрес и ай фи луи, зейни вудце». Выродки, спешившись, выстроились вдоль края рощицы, примерно на одинаковом расстоянии, где-то в 20-25 шагах друг от друга. Стало ясно, что они собираются прочесать лесок на предмет поиска чужаков. Мозг Юла лихорадочно заработал. Что нужно предпринять прямо сейчас, чтобы спастись? Первый вариант – немедленно отступить на противоположный край и попытаться переправиться на правый берег пагуби. Но мы не успеем скрыться с глаз аэсов, и они догонят нас на своих уродских лошадях. И плавать. И я не умею плавать. Второй вариант. Цепь не охватывает всю рощу. Можно попробовать проскользнуть на другую половину острова. Но нам придется перебираться перпендикулярно движению выродков, причем передвигаться быстро, и те наверняка заметят движение или услышат. Третий вариант – сидеть тихо в кустах, не высовываться, надеясь, что цепь пройдет мимо. Юл и Хона переглянулись и, не произнеся ни слова, поняли друг друга. Они затаятся, ожидая милости от фортуны. Девушка залегла за деревом, а парень, прячась за кустарником, прикрыл лицо листвой, продолжая следить за выродками. Аэсы двинулись по команде вожака. Они шли не спеша, издавая гортанные выкрики, порыкивая и стуча по веткам топориками и копьями. Спустя какое-то время Юл с ужасом осознал, что один из выродков идет прямо на него. Шаг за шагом он приближался к кустарнику, за которым прятался парень. Аэс скалился, подвывал, бил обухом по веткам, распугивая птиц. Еще немного, и он наступил бы прямо на голову младшего правнука. В мозгу Юла что-то щелкнуло, время будто замедлилось, и он, как тогда в стане людоедов в Новочеке, оказался в преображенном сгустившемся пространстве, в котором, в отличие от противника, парень скользил с невероятной легкостью. Юл вскочил из-за кустов и нанес излюбленный боковой удар малой боевой лопатой. У байкерши и младшего правнука теперь оставался только один выход – безоглядное бегство.